Ночь бывает и без компаса, по одним звездам шли. Думаешь, дочь к сектанту? Шишта. Это сейчас наука пришла к поморам. А в те времена посмотришь на небо, прикинешь, это правее луны на два лаптя, и катим, только пена за бортом свищет. А то еще по воде умели определяться. Это ж когда вокруг, куда ни глянь, туман, голымя, океан на все четыре ветра. — По цвету воды, что ли? — спрашивал штурман. — Куда там? Хуже бывало. Вот расставит монах перед нами кружки с водой морской и начинает лекцию читать. — Послухи мои, велико океан море студеное. Как найтись нам, бедным, не знамо? Пейте воду, отроки, и спасет вас Бог. Эй, Антипка, подходи первым, глотай вон из евтой кружки, да ответ держи, с какого места вода сия взята? Хлебнешь, Кенту Горич, и отвечаешь, от святого носа, мол, батюшка, а чуть что не так, тебя ж плеткой. Из полос моржовой шкуры свита, больно, но зато... Пропади, кормчи твои сектанты, так я тебе сейчас по вкусу воды мест наш узнаю. Так-то. Наконец вставал и уходил на мостик малявка. Рябинина тоже порывалась уйти, но шкипер каждый раз задерживал ее. Не торопись, умренок, отоспимся. Я тебе еще не есть расскажу, басню аль песню каку. Меня за это еще мальчишкой Антип Денисовичем звали. И только когда на палубе вахтенной отбивали четыре двойные склянки, он говорил, «Ну, ладно, дочка, попила меду, хватит. Завтра вставать рано, только одна заря счастья людской кует». Однажды, после такой затянувшейся беседы, Ирина Павловна поднялась ночью на палубу. Ветер гудел в широких полотнищах парусов. Невидимые во тьме волны разбивались под форштевнем со звоном точно стеклянной. Рябинина подошла к поручням и, напрягая зрение, всматривалась в ночную даль. Вдоль северной стороны горизонта поднималась тонкая жемчужно-белая полоска света. Это далеко, за сотни миль отсюда, начинали ломаться, наползая друг на друга, гигантские ледяные поля. Ирина Павловна услышала с кормы чей-то голос и тихо поднялась по трапу на шканцы. Накрывшись кожаным плащом, на бухте и каната сидели Галанина и юрист Духин. Девушка вполголоса читала стихи. С полночных стран встает заря, не солнце ль ставит там свой трон, не льдисты ль мещут огни моря, се хладный пламень нас покрыл, се в ночь на землю день вступил. Песчинка, как в морских волнах, как мало искра в вечном льде, как в сильном вихре тонкий прах, в свирепом, как перо, огне, так я всей бездне углублен, теряюсь, мыслью утомлен. Ирина Павловна узнала ломоносовское вечернее размышление при случае северного сияния и широким взглядом обвела небо. Оно пылало и переливалось сполохами всевозможных красок и оттенков. Казалось, громоздятся необычайные горы драгоценных камней. Вспыхивают и вновь угасают гигантские пожары. Радуги стремительно падают в море концами своих дуг. С высоты небес веяло холодом, и слышалось легкое потрескивание, как перед началом грозы. Ирина Павловна глубоко вздохнула, морозный воздух обжег легкие. «Вот я и побывала здесь». — подумала она, вспомнив о муже. Раньше ей только рассказывали, что полярное сияние в высоких широтах сдает слабый треск. Теперь она сама услышала его. Значит, шхуна уже вошла в арктические воды. Приближался район научных изысканий. Отцветающая Дальвейс. Инструктор по национал-социалистскому воспитанию постепенно освоился на новом месте. Выдвинув новые, более живые формы пропаганды, он как-то сразу сделался заметен среди своих коллег по партийной работе. Вскоре он же добился того, чтобы вся печать лапландской армии проходила через его руки. Ему принесли из типографии свежие полосы субботнего номера «Вахт ам Норден», услужливо подкатили через стол большой красный карандаш. — Это не пойдет, — сказал он, вычеркивая передовицу. — В 44-м году уже нельзя стучать только в барабаны. Надо подслушать голос солдата в блиндаже. Постарайтесь освободить газету от химеры пафоса и пустословия. Время горлопанства кончилось. Нужно раздумье, и опять-таки раздумье, ведущее к вере в победу нашего великого дела. Ему подали сборник статей, составленные из дневниковых выдержек егерей, отрывки из писем на родину. Назывался сборник «Война на севере». «Не так, не так», — в раздражении зачеркнул заглавие фон Гердлер. «Я удивляюсь, чему вас учат в этих жидовских университетах? Вашей фантазии хватает только на схематичное определение географических понятий. Надо придумать такое название, чтобы каждый немецкий юноша и каждая немецкая девушка загорелись желанием прочесть эту книгу». Красным карандашом он размашисто вывел поперек обложки. «Мы давно уже полярные волки. Ну вот, хотя бы так», — с удовольствием сказал оберст. — «Это и будет звучать заманчивее. А где у вас отдел юмора?» — «Ага, и это вы называете юмором? Глупая картинка, где егерь бьет по морде русского комиссара Самуила Шмерзона? К чертовой матери такой юмор! Позаботьтесь придумать что-нибудь умнее!» Редактор газеты был беспартийным и очень боялся всяких партийных властей. «Герр Оберст, можно заменить Самуила Шмерзона Иваном Ивановым. Так, может быть, вам покажется лучше? Убирайтесь к черту!» — спокойно сказал фон Гердерлер. «Вы просто дурак. Я еще проверю вашу анкету». Прежде чем явиться в штаб Дитма, оберст решил познакомиться с его адъютантом. Ему хотелось выведать о командующем Лапландской армии некоторые подробности, каков характер генерала, что он любит в офицере и чего не терпит, когда лучше всего ему представиться. Оберст всегда поступал так, готовясь к ответственному приему, и заранее подготовленный держался в определенном плане. От фрау Зильберт он узнал, что адъютант каждый вечер веселится в ее баре, владелец отеля так сказала, веселится. Остальное не составляло особого труда. Фон Гердлер уже успел заметить, что здешние офицеры веселятся только тогда, когда весь мир, отразившись на дне бутылки, кажется им давно уже завоеванным покорным. Из старых еще шведских запасов инструктор захватил с собой бутылку добротного мартеля и спустился с ней в бар. Адъютант генерала в звании обер-лейтенанта оказался бесцветным молодым человеком, рот которого был полон золотых зубов. С первых же слов он заявил, что сегодня у него удачный день, он выгодно приобрел 3 шкурки голубых песцов. Вы бы только видели, какой подшерсток! Какие нежные переливы! — восклицал он, подсчитывая количество звезд на этикетке. Вот эти звезды и сделали свое дело. Адъютант стал болтлив после первой же рюмки. Инструктор без труда узнал, что генерал Дитм, оказывается, участвовал когда-то в истреблении африканского племени Герреру. Схватил в джунглях болотную лихорадку и с тех пор страдает болезнью печени. Являться к нему на прием надо не раньше, чем через день после очередного приступа. Склонившись к уху инструктора, адъютант доверительно выбалтывал: если у его превосходительства болит печень, это отражается на всей армии. Когда вы, герр-инструктор, посетите наши позиции на западной Литце, то спуститесь в долину смерти. — Долина смерти! — задумчиво повторил фон Гердлер. — Я же слышал о ней еще в Осло. Она что, действительно существует? Адъютант придвинулся к оберсту и доверительно шепнул ему только одно слово — «Лаксфанг!» «Я не совсем понимаю вас». «Операция! Лаксфанг!» — пояснил адъютант. «Мой генерал ее разработал, мой фюрер ее одобрил. Нам очень хотелось в Мурманск, и мы запросили у финнов согласие на всеобщее наступление. Без Маннергейма нам одним было нечего делать. Курносом вменялось в обязанность ударить от Кестинги на Беломорск. мы бы тогда смяли здесь русскую оборону и вышли бы к Кольскому заливу. Но финны наклали в штаны, и в результате получилась такая каша. — Вот как! — призадумался фон Гердалер. — А я-то думал, что долина смерти — это сплошная большевистская пропаганда. — Да, пропаганда! — адъютант, прожевывая сардинку, пьяно хохотнул. Какая же это пропаганда, если долина смерти обозначена на всех наших картах? Идешь 3 километра, и все, кресты, кресты, кресты, целую рощу полярных берез вырубили для них около Киркенесса. И на каждом кресте цветок адельвейс. Да-да, в те дни мы носили все траур. — Когда же это случилось? — спросил фон Гердалер. — И какое это имеет отношение к генералу, вернее, к его печени? Адъютант доил себе рюмку. — Это случилось летом 42-го года, — сказал он. — Наше наступление началось блестяще. В горных егерях, казалось, проснулся дух прежних побед. Первый эшелон сходу форсировал западную Лиццу и вышел на ее правый берег, когда у моего генерала начался приступ. Русские сбросили егерей обратно в реку. Наступление неожиданно провалилось, это было ясно всем, но генерал бросил на прорыв второй эшелон, и русские уложили вдоль берега всех до одного. Казалось бы, уже конец, но его превосходительство, скрючившись от боли, посылал и посылал в бой эшелон за эшелоном, а русские клали егерей вот так. И размашистым жестом жнеца адъютант показал, как русские косили в долине смерти горных егерей генерала Дитма. — А что русские? — полюбопытствовал фон Гердалер. — Потом они закидали наши позиции листовками, так что нашим егерям было чем подтираться.